На них взваливали всякие расходы и убытки. Земские старосты из лучших людей старались жить в мире с воеводами и доставлять им возможность наживаться. Раз выбранные, они не могли быть сменены иначе, как по челобитной, а между тем, в случае ущерба казне, нанесенного от выборных лиц, вся община отвечала за них. Правительство не одобряло произвола и нахальства воевод и приказных людей и наказывало их, если они попадались. Так мы имеем пример, как гороховский воевода, князь Кропуткин и дьяк Семенов были биты кнутом за взятки и грабительство. Но такие отдельные меры не могли исправить порчи, господствовавшей во всем механизме управления. Важнейший доход казны, продажа напитков, отдавался на откуп. Правительство, как кажется, по совету патриарха Никона, признало, что такой порядок тягостен для народа и вредно отзывается на его нравственности. Откупщики, заплатившие вперед в казну, старались выбрать свое и обогатиться, содержа кабаки. Делали их разорительными притонами пьянства, плутовства и всякого беззакония. При том же казалось, что выгода, которая предоставляется откупщикам, может сделаться достоянием казны, если продажа будет прямо от казны. В 1652 году кабаки были заменены кружечными дворами, которые уже не отдавались на откуп, а содержались выборными людьми из лучших посадских и волостных людей, называемых верными головами. При них были выборные целовальники, занимавшиеся и курением вина. Курение вина дозволялось всем, но только по уговору с доставкой вина на кружечный двор. Мера эта предпринята была как бы для уменьшения пьянства, потому что во все посты и в недельные дни запрещалась торговля вином, а дозволялось продавать не более чарки на человека. Но до какой степени непоследовательны были постановления, показывает то, что в том же акте вменяется в обязанность головам, чтобы у них петухи при кружечном дворе пили смирно. По-прежнему воеводы имели право разрешать лучшим посадским людям производство горячих напитков на свой обиход по поводу праздников и семейных торжеств. Эти правила, однако, недолго были в силе, и правительство, нуждаясь в деньгах, начало требовать, чтобы на кружечных дворах было собираемо побольше доходов, и угрожало наказанием в случае недобора против прежних лет. Так как боярам, гостям и вотчинникам дозволялось для себя свободное винокурение, то во всем государстве, кроме казенного вина, было очень много вольного, и надобно было преследовать корчемство. От этого народу происходили большие утеснения, а воеводам и их служилым людям, гонявшимся за корчемниками, был удобный повод к злоупотреблениям. В 1653 году по челобитию торговых людей во всем государстве заведена однообразная рублевая пошлина по 10 денег с рубля. Каждый купец, покупая товар на продажу, платил 5 денег с рубля, мог везти товар куда угодно и платил остальные 5 денег там, где продавал. Взамен этого отменялись мелкие пошлины, хотя не все. В следующем году уничтожены были, очевидно, с совета Никона откупы на множество разных пошлин, например, с речных перевозов, с телег, саней, с рыбы, кваса, масла, сена, которые заводились не только в посадах и волостях, но и в частных владениях. Еще в половине 1653 года предвиделось, что война с Польшею неизбежно. Приготовления к ней подали повод к разным торжествам, проводам, обрядам, которые так любил царь. Царь собрал на девичьем поле войско и приказал произнести в своем присутствии думному дьяку речь кратным людям. Уговаривал их в надежде Царства Небесного на небе и милости царской на земле оказать храбрость на войне, если придется вести ее. 1 октября того же года Земский собор приговорил вести войну с Польшей, а 23 числа месяца царь в Успенском соборе объявил начальным людям, что в предстоящую войну они будут без мест. В январе заключен был боярином Бутурлиным Переяславский договор, по которому совершилось присоединение Малороссии. Бутурлину по этому поводу делалось торжественное объявление царской благодарности. Но всего торжественнее было отправление боярина Алексея Трубецкого с войском в Польшу. В Успенском соборе патриарх читал войску молитву на рать идущим, поминал воевод по именам. Царь поднес патриарху воеводский наказ. Патриарх положил бумагу в киот Владимирской Богородицы, проговорил высокопарную речь и подал наказ главному военачальнику Трубецкому, наказ как бы от лица Пресвятой Богородицы. Царь во всем царском облачении, поддерживаемый под руки боярами, позвал бояр и воевод на обед. И когда все сели за стол, вставши, произнес Трубецкому речь с нравоучениями и передал ему списки ратных людей. По окончании обеда принесли Богородицын хлеб при пении священных песнопений. Царь потребил хлеб, потом взял Богородицыну чашу, трижды отпил и подавал по чину боярам и воеводам. Отпустивши духовенство, царь сел, потом опять встал, приказал угощать бояр и ратных людей медом, начальников красным, а простых воинов белым медом. И по окончании угощения произнес еще речь Трубецкому. В ней приказывал ратным людям исповедоваться и причащаться на первой неделе Петрова поста. Трубецкой отвечал царю также речью и выражался, что если пророком Моисеем дана была израильтянам манна, то они, русские люди, не только напитались телесной снедью, но обвеселились душевною пищей премудрых и пресладких глаголов, исходящих из царских уст. Потом совершалась церемония отпуска. Трубецкой первый подошел к царю. Алексей Михайлович взял его обеими руками за голову и прижал к груди, а Трубецкой 30 раз сряду поклонился в землю. За Трубецким подходили воеводы и кланялись в землю по нескольку раз. Царь отпустил начальных людей и вышел в сени. Там стояли разные дворяне и дети боярские. Царь давал им из своих рук ковши с медом и опять говорил речь. На соборах были выбранные люди по два человека от всех городов. Мы говорили им о неправдах польского короля. Вы все это слышали от ваших выборных. Так стойте же за гонение на православную веру и за обиду на московское государство. «Если ты, государь, — отвечали ратные люди, — хочешь кровью обогриться, то нам и говорить после того нечего. Готовы положить головы за православную веру, за государей наших и за все православное христианство». Через 3 дня после того совершалась новая церемония. Все войско проходило мимо дворца. Патриарх Никон кропил его святой водой. Бояре и воеводы, сошедшие с лошадей, подходили к переходам, где находился царь. Он спрашивал их о здоровье, а они кланялись ему в землю. Никон произнес речь, призывал на них благословение Божье и всех святых. Трубецкой с воеводами, поклонясь патриарху в землю, также отвечал речью, наполненную цветистыми выражениями. Положено было в мае отправиться на войну самому государю. Алексей Михайлович счел нужным посетить русские святыни, отправил вперед себя икону Иверской Божьей Матери, а 18 числа выступил в сопровождении воевод. Главная масса войска по-прежнему все еще состояла тогда из дворян и детей боярских, которых наследственно верстали в службу, наделяя поместным окладом и денежным жалованием и оставляя из двух сыновей одного в семье. За ними следовали стрельцы, пешие войска, тогда получавшие, как мы сказали выше, все более значение.